Об архимандрите Афанасии Нечаеве. Беседа 1975 года. Первая публикация «Проповеди и беседы. Париж. 1976 год». Мы сговорились было говорить о святых, и я обещался рассказать о старцах. Но сегодня как-то настоятельно просятся другие мысли. Мне хочется сказать вам об одном человеке, который был, как мне кажется, очень светел, очень глубок и очень прост. Не святой, а просто человек нашего времени. Это единственный человек из встреченных за мою жизнь, о ком я мог бы сказать, что он был свободен. Той ни с чем не сравнимой царственной свободой, о которой Христос говорит в Евангелии. «Познайте истину, она сделает вас свободными», о которой речь идет у апостолов. По их слову, Дух Христов — Дух свободы. Свободы не в каком-то внешнем отношении, общественно, политически. Это свобода другая. Свобода внутренняя, которая ничем не может быть у человека отнята. Я имел в виду один человек, почти 40 лет сидевший в одиночке, начертавший на стене перед своей смертью такие слова. «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Него и на воле тюрьма». Это та свобода, о которой говорили с самого раннего начала христианской жизни апостолы. Павел в своих узах из римской тюрьмы писал, что «Слово Божие не вяжется», то есть ничем не может быть связано. Та свобода, о которой Христос сказал, что Он принес освобождение пленным, тем, которые в плену у самих себя, в плену у страха, в плену у страстей, в плену предрассудков, в плену у воображаемого добра или у реального зла. Вот эту свободу мне удалось видеть один раз, выраженной в целом, пусть относительно короткой жизни, около 60 лет, человека. Не только в одно мгновение его жизни. Не знаю, может быть, не следовало бы говорить о человеке, который будто бы не имеет вселенского значения, который слишком связан для меня со всей моей жизнью, но мне сегодня хочется о нем сказать. Я первый раз его встретил, когда мне было 17 лет. Я пришел в церковь в Париже на Трехсвятительское подворье. Это было время крайней бедности. Подворье помещалось тогда в подземном гараже и нескольких кельях, которые построили в коридоре над ним. Я пришел к концу службы, собирался спуститься в храм, и ко мне навстречу стал подниматься монах. Высокого роста, широкоплечий, в клобуке, с каштанными волосами, который весь как будто ушел в себя. Он подымался, не обращая внимания на то, что шел ко мне навстречу. Он еще жил отзвуками молитвы, церковных песнопений, святых и священных слов, которые сам произносил, которые доносились до его слуха и вплетались в самую глубину его души. Я тогда увидел человека, как его описывает старое монашеское присловие. Есть такое слово, что никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира и последовать за Христом, если не увидит на лице хотя бы одного единственного человека сияние славы Божией, сияние вечной жизни. И вот в этом подымающемся мне лице представилось сияние вечной жизни. Слава Божия! Тихое, как в песнопении вечерней, «Свети тихий». Святые славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного. Это видение было настолько убедительно, настолько несомненно, что, не зная, с кем я имею дело, я к нему подошел и сказал: «Будьте мне духовником». И так завязалась приблизительно на следующие 15 лет встречи. Она никогда не потускнела, и в ней открылся человек, который не открывался, но которого можно было созерцать. Человек, который о себе не сказал бы ничего, но которого минутами можно было почуять, увидеть. Он родился лет за 25 до начала революции в крестьянской семье в русской деревне. Семья была бедная, голодная, его отдали учиться в семинарию, потому что обучение было бесплатное. И там от тусклости, от безжизненности преподавания, от мертвости семинарской жизни он потерял ту веру, которая была, жила в его семье. Жизнь, вероятно, была такая, какую описывает Помиловский в рассказах о Бурсе. Грубая, тупая. В семинарию надо было пробираться через деревню. Семинаристов ожидали уличные мальчишки. Были побоища, пробивались до школы. Вся жизнь была грубая. И когда он окончил семинарию, он отказался не только от священства, которое было немыслимо, а даже от преподавательского места, потому что отказался ему недостойно. Он не мог преподавать в школе, где предполагалось, что преподаватель — верующий человек. Он поступил рабочим, а затем перешел работником на железную дорогу. Там его и застала революция. Он в ней не участвовал. Она бушевала вокруг него, бросала его, как всех, и жил он тогда без Бога, без веры, без смысла. До дня, когда вдруг встретил человека верующего, члена армии спасения, который сумел обратить его внимание на то, что он недостоин себя самого, что жить так, как он живет, без цели, без смысла, без Бога, с опустошенной душой, с обессмысленной жизнью нельзя. И вдруг под влиянием этого человека жизнь возродилась в нем, и с жизнью пришла радость. Мне пришлось встретить несколько лет назад тому человека в России, который его знал в те годы. Старая теперь женщина, была тогда 15-летней девочкой. Когда я ее спросил, что она помнит о нем, она мне ответила: радость. Когда он входил в комнату, когда он вступал в дом, когда он встречал незнакомого ему человека, переливалась через край, заполняла душу встретивших его сознание неудержимой, ликующей, победоносной радости. Он жил в голоде и бедности, и радость все равно торжествовала в нем. Он вступал в дом, и с его вступлением делалось светло, загоралась надежда. То, что было темное, отступало на задний план. Иногда он приходил с куском хлеба, иногда приходил с нищим, и с этим нищим надо было делиться тем очень скудным, что было дома. Но он его приводил как Христа. Странник, нищий, бедный, голодный, бездомный, обездоленный — это был для него Христос. И он его приводил с таким торжеством. Этому дому, этим людям, у которых самих не хватало еды, им было дано принять Христа. Его напитать, его напоить, ему дать кровь, ему мыть ноги, его положить хоть на пол спать и потом отпустить. С чем дом был богат? С сухарями или только с любовью? Кроме радости он приносил с собой бесстрашие. В эти ранние годы гонения он без устали и без страха говорил о Христе, которого он нашел, или, вернее, который его нашел, который возродил его жизнь, который стал для него самой жизнью. Так он жил несколько лет. Затем, как многие, перешел границу и оказался в Финляндии. Там, на свободе, он стал проповедовать Христа, раздавать Евангелие. И вдруг он обнаружил, что этого как-то мало для его души, что душа его просит более углубленной сосредоточенности, более богатой молитвы, чуда Божьего присутствия и отречения от себя и от всего, чтобы остался только и только Христос. И он пошел в Валаамский монастырь. Он пошел туда только посмотреть, чем живут монахи, нанялся работником и начал жить. Ходить на монастырские долгие ночные и дневные службы, работать на полях, рубить лес, перевозить людей через порой опасное и бурное Ладожское озеро и приглядываться, присматриваться, желая понять. В этот период ему даны были разные встречи. Из этих встреч мне сейчас вспоминаются две. Вскоре после поступления кафтанником, то есть работником в Валаамский монастырь, он поехал в один из скитов, который находился на острове, неподалеку от главного монастыря. Там жил подвижник, известный строгостью своей жизни. Молодой работник хотел посмотреть на подвижника, понять, чем он живет, уловить, может быть, тайну его внутренней жизни. Поехал с братом одним. Подвижник, строгий, худощавый монах, их принял с радушием, с радостью и сразу закпошился. Поставил самовар, покрыл скатертью стол, принес варенье, белого хлеба. Молодой работник сжался внутренне. Что же это такое значило? Он ищет подвижника и находит пустынника, который ест белый хлеб, варенье, готовит чай, расстилает белую скатерть на столе. Разве это подвиг? Разве это пустыня? И он смутился. Старик это заметил. — Прости, — говорит брат, — я тебя смутил. Но знаешь, я теперь стар и так ленив, что я себе позволяю то, чего не надо было бы. Вот ты молод, ты попробуй прожить лучше меня. С этим они уехали. Молодой работник с недоумением и осуждением, его спутник молчаливо, без всякой попытки ему разъяснить то, что он видел. Ну вот прошли недели. На монастырском пайке наш молодой послушник изголодался, истосковался по белому хлебу и замечтал о варенье, о белой скатерти, о чашке горячего чая, и вспомнил он скит и подвижника, и решил поехать к нему в надежде на хорошее, вкусное, сытное угощение. Приехал и снова засуетился пустынник, снова поставил самовар, снова расселил скатерть, но вот на один конец стола он поставил банку с вареньем и белый хлеб, на другой конец стола — кусок черствого черного хлеба. И с ласковой улыбкой он обратился к своему гостю. — Видишь, брат, я не забыл, что ты за подвигом пришел в монастырь. Прости уж меня, старика, я буду пить чай по своему обычаю с белым хлебом и вареньем, а тебе вот я припас сухого черного хлеба. И вот понял тогда молодой послушник и тяжесть монашеского подвига. Поста, воздержание от всего и мудрость этого старика. Другой был случай. Он все недоумевал, стать монахом или нет. С одной стороны, его тянула подвижническая жизнь, молитва, валаамское богослужение, пустыня. А с другой стороны, в нем продолжала жить тревога. Тревога о мире, который он оставил, тревога о других людях, тревога о том, что он-то нашел Христа, он же спасается, а мир гибнет. И не мог он решиться на монашеский путь. Казалось, он ему изменой миру. И как-то забрел он в келью старого послушника, тот ж 50 лет жил в монастыре на работах по рубке леса. Потерял руку и ногу и все еще не решался стать монахом. Отговаривался неподготовленностью, недостоинством. — Что же такое монах? — спросил его послушник. — Что, живя здесь столько лет, деля с монахами всю их жизнь, ты не решаешься принять их звание? И этот старый русский крестьянин-послушник ему ответил. — Монах — это человек, который от сострадания плачет и молится за весь мир. Я еще сострадать не научился. У меня сердце еще каменное, не могу стать монахом. И эти слова были откровением для молодого послушника. Значит, стать монахом не означает, что вы покидаете мир. Он продолжает для вас, как для самого Бога, быть бесконечно дорогим, бесконечно значительным, и даже в одиночестве пустыни и кельи, состраданием и таинственным молитвенным участием можно с ним разделить его трагическую судьбу и внести в него ту молитву, ту чистоту жизни, ту чистоту ума и сердца, ту беспредельную совершенную верность и преданность Христу и Богу, которых не хватает в нем. Эта встреча была решающей. Послушник принял постриг, и после нескольких лет монастырской жизни был послан на Запад, стал священником на трехсвятительском подворье, единственном тогда патриаршем храме в Западной Европе. Жизнь тогда была суровая. Жило их 5 человек в гнилых кельях. Денег не было даже на покупку пищи. Ели они только то, что прихожане складывали в картонные ящики у двери одной кельи, остатки собственной еды. Когда не было ничего, не ели. А милостыню давали ни деньгами, ни едой. Вот придешь как-нибудь поздно вечером и видишь, лежит на цементном полу старый уж тогда епископ Вениамин, закутавшись в свою монашескую мантию, а в его келье, на его койке нищий, на матрасе нищий, на ковре нищий, ему там места нет. Помнится, шел отец Афанасий по дороге по улице Парижской, встретился нищий, ему давать было нечего. Остановил прохожего, на ломаном французском языке говорит: «Разве ты не видишь, что он голоден? Дай ему денег». Тот посмотрел и дал. А сам он пошел дальше, не евший. И так шла жизнь. Удивительного смирения был человек. Вспоминается одно собрание. Кто-то его ругал, злословил, обзывал оскорбительными словами. Он сидел, даже головы не повернул, а выходя, он мне говорит: «Какой это дивный человек! И сколько у него должно быть подлинной любви, что он мог с такой беззастенчивостью и прямотой говорить мне правду в лицо и не смутился, только смирился». Говорить о его внутренней жизни, я думаю, невозможно, он о ней никогда ничего не открывал. Говорил он вообще мало. Разговаривал, да, но не изрекал ничего, только можно было у него научиться радостью и сиянию веры в громадной глубине любви, просто глядя ему в лицо. Есть рассказ из жизни египетской пустыни ранних веков. Пришли трое к старцу. Двое спрашивали о духовной жизни, третий сидел и молчал. «Что ж ты меня ни о чем не спросишь?» — сказал старец. «С меня довольно смотреть на тебя». Это можно было сказать и о нем. Что он говорил, было просто незатейливо. А кем он был, было иногда до страшности, глубоко и как-то непостижимо просто, той простотой, которая принадлежит Богу и вещам подлинно духовным, простота, которая была как хрусталь, чистая, незатемненная, прозрачная, сияющая, простота, которая сказывалась и в простоте отношений к жизни. Вспоминается первая исповедь у него. Я тогда был настроен подвижнически, сурово, пуритански. После исповеди я ожидал от монаха, подвижника, сурового наставления, суровых требований. И вот он обратился ко мне с вопросом: «Ты же знаешь, что Христос сказал бы на твою исповедь? Там поступить так, это, да. Так вот теперь стань перед Богом и по совести ему скажи, что ты готов, что ты способен из того, что надо было бы сделать на самом деле». Разочарование. А потом изумление о том, какое-то свободное, достойное отношение к Богу. И та же свобода сказывалась в другом. Было время, когда я старался молиться много, долго. Он меня как-то призвал: «Много молишься?» «Да». «С радостью молишься?» «Да». «А если обстоятельства помешают тебе молиться? Нехорошо на душе?» «Нехорошо». «Так вот ты и знай, что на Бога ты еще не научился надеяться, а надеешься только на свою молитву, да на свой подвиг. И вот тебе мой сказ. Конец всему этому молению. Вечером и утром 5 поклонов со словами: молитвами любящих меня, Господи, помилуй меня, и ни слова сверх того. Только когда так помолишься и ляжешь в постель, поставь себе вопрос: на чьи молитвы ты надеешься? Сколько есть людей вокруг тебя, которые тебя любят, которые о тебе молятся? И предайся их любви. подумай о Боге, как Он нас любит, и предайся Его любви, а на себя не надейся. Свобода. Освобождение от всего того, что кажется нам подпоркой для нашей внутренней жизни, и так часто является сужением внутреннего, превращением внутреннего во внешний. А потом годы прошли. Прошли годы, и в какой-то день я получил от него записку. «Теперь я могу умереть. Я знаю, что такое тайна созерцательного молчания». И через неделю умер. Умирал долго, медленно, казалось, что постепенно созревает, когда будет готов, войдет в вечную жизнь. Так оно и было. В какой-то момент тем трем-четырем из нас, которые при нем были, вдруг стало ясно, он дошел до полной меры своего роста. Остается только умереть. И он лежал мертвый. Вот жизнь. Облик человека нашего времени, и никому сейчас почти неизвестного, забытого многими и не понятого еще большим количеством людей. Это не святой, это человек, русский священник и русский монах, который сумел быть до конца свободным, который сумел забыть себя так, чтобы во всех обстоятельствах жизни не потерять радость. Ту радость, которую он сумел так полюбить Христа и людей, что всю свою жизнь он посвятил одновременно, безразлично, без разбора и Богу, и людям. И сумел в голоде революционного времени, в преследованиях, в обездоленности ранних лет эмиграции, в сутолоке и заботе о бесчисленных людях, заполнявших тогда храмы, с горем, с тревогой, войти. Такую глубину молитвенного молчания, что он из этой глубины молчания перешел в вечную жизнь.